«А фраер, пожалуй, денежный», — подумал Бородаев, привычно оглядывая одежду Виктора. «Если по-умному подойти, он из благодарности неделю поить станет». Между тем парню приходилось совсем туго. В ссору вмешались остальные завсегдатые, окружили тесным кольцом и, конечно же, жестоко избили бы, не вмешайся, Бородаев. Смачным блатным ругательством Бородаев утихомирил пьяниц и увел Виктора вглубь пивной. «Ничего», — подмигнул он парню, — «жив?» «Жив», — улыбнулся тот. «Я схожу за пивом. Как звать-то?» «Витька Володин». «А я Бородаев, или просто Борода». Витька принес пару кружек, у Бородаева нашлась вобла. В разговоре скоротали вечер, выяснилось, что оба работают на одном заводе. Это еще больше укрепило знакомство. На следующий день Бородаев рассказал о встрече Иванову и Пашутину. «Присматривайся», — посоветовал Иванов. «Может, ему деньги нужны? Дай взаймы». И Бородаев начал присматриваться. Он не втягивал Витьку в прямые дискуссии о том, что такое хорошо и что такое плохо, но вовремя и метко сказанным словом незаметно создавал у парня определенное настроение и определенное отношение к людям. Иногда Витька брал у него в долг, по мелочам. Но пришел день, когда эта мелочь составила довольно значительную сумму — 70 рублей. «Ты пойми главное», — Иванов хлопнул Бородаева по плечу, оторвав от воспоминаний. «Парень возит металл. С ним два охранника. Значит, здесь голяк?» «Санько говорит, действовать нужно через Зинку. Сейф особой кладовой в ее распоряжении?» «Действовать», — повторил Бородаев, — «легко сказать». «Прими совет», — усмехнулся Иванов. «Поссорь их, понял?» «Подумаю», — кивнул Бородаев. Фургон притормозил у кромки тротуара. Иванов вышел из машины и исчез в толпе. Спустя час Николай Федорович и Лобковский встретились в сквере на Советской площади. Они сели на скамейку около входа в институт. На фоне ярко освещенного массовета тяжеловесный Юрий Долгорукий выглядел бесформенной черной глыбой. «Бездарный памятник», — сказал Лобковский. «Вроде того, что в Ленинграде около вокзала стоит, Александру Третьему». «Тот как раз талантливо был сделан. Что нового?» «А ничего», — развел руками Лобковский. «Хожу, присматриваюсь. Пашутин и Бородаев ведут себя тихо». «Продолжайте в том же духе. Если что-нибудь заметите, позвоните. Вот телефон. Встретимся через день в это же время. Они вас не подозревают?» «Вроде нет», — с заминкой сказал Лобковский. «Ну и прекрасно. Специально с ними ни о чем говорить не нужно, а если сами заговорят, будьте внимательны. О наших встречах и разговорах тоже распространяться не нужно. До свидания». Они разошлись. Проверкой работников завода занимался подполковник Смирнов, участник разоблачения оборотней. Состав опергруппы был почти тем же, как и в далеком 45-м. Смирнов изучил анкеты, просмотрел фотографии. Среди рабочих и служащих Саньку не было. «Почти 30 лет прошло», — сказал Рудаков на очередном совещании. «Этого Санько теперь при всем желании не узнать. Он может открыто по заводу ходить». «Может и ходит», — согласился Николай Федорович. «Судя по всему, у них есть реальный план, по которому они собираются работать. Нужно подумать, как предугадать их действия. А еще лучше — активно внедриться в их группу и получить точную информацию об их планах. Для этого нужно установить членов шайки поименно, нащупать слабое звено, перетянуть того человека на нашу сторону, а теперь конкретно. За Бородаевым и Пашутиным установить наблюдение. Пока на неделю. А там посмотрим». «В особой кладовой работает Зинаида Ананьева», — сказал Миронов. «Сомнений она не вызывает, но я бы выяснил на всякий случай круг ее связей». «Все началось с вашей лекции, товарищ генерал», — улыбнулся Смирнов. «По-моему, чтение лекции стоит продолжить. Во-первых, это в какой-то мере успокоит преступников. Нелогично, чтобы в разгар операции милиция открыто ходила на завод. Во-вторых, один раз нам помог Лобковский. Если продолжать в том же духе, найдутся и другие».